Глава 33. Праздник испорчен. Утро 7 ноября встретило Максима Туманского серым рассветом за окном гостиничного номера. Он только что проснулся, стоял у окна в белой майке и трусах, глядя на пустынные львовские улицы, местами перегороженные военными грузовиками, поставленными поперек капот к капоту. Максим распахнул окно настежь, и холодный сырой воздух ворвался в комнату. Он энергично замахал руками, разминаясь, потом начал приседать. Быстро, ритмично, до легкой испарины. Затем лег на пол и принялся отжиматься. 50 раз подряд, как всегда. После душа ему захотелось кофе. Спустившись в бар гостиницы, он увидел, что бармен уже на месте, хотя было еще рано. «Кофе можно?» — спросил Максим. «Конечно!» — кивнул бармен, ставя турку на плиту. Потом понизил голос. «А вы слышали, что случилось в центре?» «Нет, а что?» Как только закончился военный парад и началась демонстрация, из всех канализационных люков стала просачиваться канализационная вода, взволнованно рассказывал бармен. «Заливает мостовые. Там текут буквально реки. Демонстранты по щиколотку идут в вонючей жиже. Кто-то лезет на ступеньки подъездов, кто-то помогает себе древками от транспарантов. Полная неразбериха». Максим недоверчиво покачал головой. «Брехня, не может такого быть». В этот момент в бар спустились Валентина и Илья. «Максим, вы слышали новость?» — первым делом спросила Валя. «Про канализацию? Бред какой-то». «Нет, правда», — подтвердил Илья. «Мы от горничных слышали». Вскоре появились первые ветераны, взволнованные, переговаривающиеся между собой. Слухи распространялись по гостинице с невероятной скоростью. Бармен включил телевизор, второй канал, местное львовское телевидение. Но вместо показа демонстрации транслировался концерт украинского народного танца. И вот в бар ворвался Иван Косула, взъерошенный, расстегнутый. Шарф болтался сбоку, шляпа съехала на уши. Он задыхался от волнения и заикался. «Товарищи, вы не поверите, что там творится!» «Рассказывайте по порядку», — потребовал Максим. «Я же стоял на трибуне для почетных гостей», — начал Косула, поправляя очки. «Парад прошел нормально, а как началась демонстрация...» «И что?» — нетерпеливо спросил Илья. «Сначала из одного люка, потом из другого хлынула вода. Грязная, вонючая!» Косул размахивал руками. «Люди с транспарантами бредут по колено в этой гадости!» «А власти что делают?» — поинтересовалась Валентина. «Пытаются вызвать аварийные службы. Но аварийная техника проехать не может, потому что улицы перекрыты военными машинами. Рабочие просят военных убрать машины, чтобы проехать на место аварии, а военные отвечают, что не было такого распоряжения. Первый секретарь покраснел как рак, ушел с трибуны». «А демонстрация продолжается?» — спросил Максим. «Как может продолжаться?» — воскликнул Косула. «Там же потоп. Колонны рассыпались, люди по домам разбегаются». Ветераны качали головами, переглядывались. Максим задумчиво допивал кофе. «Бандеровская провокация!» — заметил высокий, худой, с совершенно лысой головой Степан Богданович Ковальчук. «Жаль, мы их не добили. Вот теперь они после амнистии мстят советской власти таким образом». «Но что вы так сразу?» — возразил кто-то другой. «Может, в самом деле авария? Бывает же, трубы старые, подмыло грунт, разлом. И пошло все наружу». «Ясно дело, трубы старые», — согласился Косула, стряхивая со штанов подозрительные комочки. «А бандеровцев мы добили. И вы, товарищ Ковальчук, такие разговорчики тут не разводите, а то знаете, до чего так договориться можно. Говорят, на высоком замке на деревьях видели флаги». Будто бы самому себе произнес бармен, разливая кофе из турки по чашкам. «Да вы что?» — ахнул Косула. «А о каких флагах речь?» — уточнила Валя. «А вы разве не знаете?» — сказал ей Ковальчук. «Желто-блакитные. Это бандеровские, что ли?» «Ну, можно сказать, что так», — как-то отстраненно пояснил Косула и добавил. «Пойду к себе. Надо стираться. Праздник испорчен». Уже в дверях он остановился, обернулся и с прищуром посмотрел на бармена. «Молодой человек, а откуда у вас эта информация?» Бармен сделал вид, что не услышал вопроса. «Откуда?» — проворчал тот самый ветеран, который первый поднял тему про бандеровцев. «Из голоса Америки, естественно». В это время в бар заглянул администратор. «Товарищи, а кто из вас Максим Николаевич?» — спросила она. «Там к телефону просят, из милиции». Туманский кивнул и направился к выходу. Подойдя к стойке администратора, он взял трубку. «Слушаю». «Максим Николаевич», — услышал он голос Микитовича, — «с праздником». Спасибо. Давайте без всяких обид. Я в чем-то был неправ, вы тоже погорячились. В общем, забудем. Тут вот какое дело. Не знаю, слышали вы или нет про аварию. А-а-а, слышали, значит. Так вот, в ближайшие дни я не смогу вам помочь с допросом детей. Голос подполковника стал заметно тише. Никифор почти перешел на шепот. Нас всех переводят в распоряжение КГБ. Всех до единого. Будем разбираться с этим ЧП. Прямое распоряжение из Киева. Дело под контролем ЦК Компартии Украины. Такие дела. Ну, удачи вам. Дерьмо оказалось важнее, чем судьбы и жизни ветеранов, подумал Максим, закуривая в задумчивости.